Дальше на восток. Итак, мы идем дальше на восток. Идем сквозным рейсом до бухты Проведения и дальше до бухты Угольной. Нашему флагманскому ледоколу предстоит за одну навигацию побывать в водах трех океанов и шести морей, пройти весь Северный морской путь от Атлантического до Тихого океана и возвратиться обратно. Таких походов история еще не знает. Не было судна, которому удалось бы за одну арктическую навигацию пройти в оба конца всю трассу Северного морского пути. Это решение было окончательно принято руководством морскими операциями в то время, когда наш ледокол, выйдя из порта Тикси, шел на соединение с караваном землечерпалок и буксирных пароходов, направлявшихся сквозным рейсом по Северному морскому пути на Дальний Восток. Морские операции в западном районе Арктики протекали успешно. Несмотря на задержку выхода судов на трассу, они в период плавания смогли выйти в график. Ледовая обстановка в северо-восточной части Карского моря, правда, продолжала еще таить в себе угрозу блокирования пролива Вилькицкого с запада, однако практически мало препятствовало продвижению судов. Находившийся в Карском море Ермак вполне мог обеспечить проводку судов при существующей обстановке. Поэтому штаб и возложил ответственную работу по проводке большого и малоприспособленного для арктического плавания каравана на флагманский ледокол. Не скрою, перспектива сквозного плавания меня очень обрадовала. Еще бы, совершить такой замечательный рейс, сразу побывать и в западном, и в восточном районах Арктики, своими глазами посмотреть все арктические порты на протяжении всей трассы, наконец встретиться с товарищами из штаба морских операций Восточного района, познакомиться с их успехами и неудачами, обменяться опытом работы. Предстоящий рейс сулил много интересного. Еще до захода в Тикси ледокол подошел к островам Комсомольской правды для бункеровки. Ледокол стал на якорь у берега одного из островов, выбрав для этого место, защищенное от ветра и дрейфующих льдов. К его борту подошел угольщик, пароход Пинига. Началась погрузка угля. Ледокол должен был принять во все свои бункеры более 2000 тонн. Мы дорожили буквально каждым часом. Чтобы ускорить бункеровку, Папанин дал распоряжение и на ледоколе, и на Пиниге мобилизовать на погрузку всех, без исключения находящихся на борту людей, невзирая на чины и звания, будь то члены экипажа или пассажиры, оставив на вахте лишь самую необходимую часть команды. В общем угольном аврале приняли участие все работники штаба. Начальнику штаба Еремееву, освобожденному от погрузки, пришлось в это время выполнять всю текущую штабную работу. Вряд ли это было легче, чем штивать, перелопачивать уголь. Угольный аврал был поистине всеобщим. Погрузка началась и продолжалась в необычайно быстром темпе. Пока Пинига швартовалась к борту ледокола, на ней уже вскрывались люки трюмов, водружались грузовые стрелы, разогревались паровые лебедки, готовились стальные бадьи для угля. Все выделенные на погрузку люди были разбиты на две смены. Каждая должна была работать 8 часов с короткими перерывами на завтрак, обед и ужин, после этого отдыхать 8 часов и затем вновь работать столько же, и так вплоть до окончания бункеровки. Каждая смена была разделена на бригады, за которыми закреплялись определенные трюмы на Пиниге. Между бригадами немедленно началось соревнование за большее количество перегруженного угля, благо учет выполненной работы не был сложным. В трюмах Пиниги лопатами наполняли углем стальные бадьи, лебедкой поднимали наверх, при помощи грузовых стрел выносили за борт Пиниги, где они и повисали над палубой ледокола. Здесь бадью подхватывал ледокольный электрический кран и подносил к открытой горловине бункера. Бадья опрокидывалась, высыпая уголь в бункер, и пустой возвращалась в трюм. В нашей бригаде у одной из горловин бункера стоял начальник управления полярной авиации Музурук. Он ловко подхватывал тяжелую груженую бадью, раскачав, подводил ее точно к самой горловине и, вовремя сбросив щеколду, быстро опрокидывал. Уголь, почти не рассыпаясь по палубе, весь падал в горловину. Опрокинув бадью, Музурук оборачивался и ставил мелком на переборке аккуратную черточку. Количество стоящих на переборке черточек — это число погруженных бадей. Средний вес угля в одной бадье известен, и нетрудно было посчитать количество погруженных тонн. Мы с Драгайцевым насыпали лопатами уголь в бадьи. Работа шла дружно, горячо. Вместе с нами трудились преимущественно кочегары. Они-то, естественно, и задавали общий темп. С непривычки нам пришлось туго. После первых 8 часов работы я еле вылез из трюма. На то, чтобы отмыться от угольной пыли и поесть, ушло много времени. От 8 часов, отведенных для отдыха, оставалось всего лишь 5 часов. Мне казалось, что я не успел даже еще заснуть, как меня вновь подняли. В первый момент, спустившись после перерыва в трюм, я думал, что вовсе не смогу работать. Спина болела и не гнулась. Распухшие пальцы не держали черенка тяжелой угольной лопаты. Но сдаваться, да еще на глазах у всей бригады, мне не хотелось. Кроме того, общий трудовой подъем и даже азарт, царивший во всей нашей бригаде, не могли не затронуть меня. Пересилив боль в спине, я начал с трудом орудовать лопатой и, незаметно для себя самого, вновь втянулся в общий трудовой ритм. Почти 3 суток длилась бункеровка. Ледокол стоял, окутанный угольной пылью. Днем и ночью грохотали лебедки. Все ходили усталые, грязные, перепачканные в угле. С палубы грязь растаскивалась, как мы с ней не боролись, и по коридорам, и по каютам. Нарушился весь обычно строгий распорядок судовой жизни. Хотелось скорее закончить погрузку, и потому работа шла все нарастающими темпами. Когда она, наконец, закончилась, все облегченно вздохнули. Закончив бункеровку, ледокол снялся с якоря и направился в Тикси. Прибыл туда утром. Из-за своей большой осадки он вынужден был остановиться на далеком рейде. В порт нас доставил пришедший за нами мощный буксир «Ливаневский». На берегу я впервые познакомился с полярным летчиком Черевичным, одним из наиболее сильных работников полярной авиации, завоевавшим уже тогда широкую известность. Знакомство наше состоялось в своеобразных обстоятельствах. Началось оно примерно с такого разговора. «Скажите, вы с флагмана?» «Да». «Вы из штаба?» «Да, из штаба». «Скажите, что за дурак сидит у вас там в штабе и не может разобраться в наших донесениях?» У меня сразу же закралось сомнение в том, что Черевичный не случайно подошел с этим вопросом именно ко мне и не справился предварительно у кого-нибудь, кто из пришедших гидролог. Решил, должно быть, что такая форма будет наиболее деликатной для выяснения всего того, что он думает по поводу незадачливого штабного гидролога. Я прекрасно знал, что Черевичный принимает в составлении донесений самое активное участие. Поэтому меня неудержимо подмывало в тон ему ответить. Я только что хотел задать вам аналогичный вопрос. Какому безграмотному дураку из своего экипажа вы доверяете составлять донесения? И почему вы их подписываете, не читая? Но я сдержался и вместо этого по возможности спокойно ответил. Все без исключения донесения об авиаразведках, поступающие в штаб, в том числе и ваши, обрабатываю я. Разобраться в последних 2 путанных донесениях я не смог. Так что, судя по всему, я и являюсь тем самым лицом, которым вы так интересуетесь. Наступила длинная неловкая пауза. Штурман Акуратов, хорошо знавший меня еще по 1938 году, подошел весьма кстати. «А, так это вы в штабе гидрологом?» — удивился он. «Очень удачно, что мы наконец встретились. Сейчас вместе разберемся во всех наших недоразумениях». Не откладывая, мы с ним пошли на рацию, разыскали последние донесения и разобрали неясные места. Без особого труда удалось выяснить, что наше взаимное непонимание вызвали досадные искажения, вкравшиеся в донесение при передаче по радио. Акуратов охотно согласился с тем, что в том виде, в каком я получил донесение, я действительно мог в них многого не понять. Со своей стороны, я согласился с тем, что в подлиннике их донесений, хранящихся на рации, все изложено более или менее ясно. Словом, наша встреча закончилась, как говорится, в дружеской атмосфере полного взаимопонимания. Недоразумение возникло из-за того, что между мной как гидрологом штаба и пилотами еще не было непосредственной переписки. В штабах в те времена имелись так называемые авиаспециалисты, авторитетные работники управления полярной авиации, в оперативном подчинении которых и находились экипажи самолетов ледовой разведки. Гидрологам еще не доверялось руководство разведкой, и вся переписка с командирами самолетов велась через авиаспециалистов. Они, естественно, не занимались кропотливой работой по нанесению на карту результатов разведки, поэтому порой не могли разобраться до конца в причинах ошибок. У нас дело осложнялось еще и тем, что выполнение обязанностей авиаспециалиста принял на себя сам плававший с нами на ледоколе Мазурук, для пилотов прямой и старший начальник. Его запросы по поводу неясности в донесениях были изложены в несколько начальственном тоне и могли восприниматься как замечания. Все это вызывало у пилотов чувство незаслуженной обиды. В настоящее время взаимоотношения между штабными гидрологами и летным составом упорядочились и упростились. Уже много лет руководство авиаразведкой целиком возложено на гидрологов. Сквозной поход ледокола ни в коей мере не уменьшал объема работы моей и Драгайцева. Наоборот, требовалось не только выполнять с прежней тщательностью всю работу по обслуживанию морских операций на Западе, но и принять на себя обеспечение нашего похода на Восток, то есть собирать и обрабатывать необходимые материалы по Востоку почти в том же объеме, что и по Западу. Короче говоря, работа увеличилась почти вдвое. Принимая решение о походе на Восток, Папанин предупреждал нас с Драгайцевым: «За Западом следите в оба, ни на минуту не упускайте его из виду. Сейчас там более или менее благополучно, но при малейшем ухудшении обстановки мы немедленно должны будем передать караван другому ледоколу и вернуться на Запад. Учтите, что сделать это нужно своевременно, а не тогда, когда дела будут непоправимы. Поэтому следите с особой тщательностью, смотрите, не прозевайте». Я по-прежнему заносил на карты все сведения о льдах, которые только мог собрать. Интереснейшие данные начали поступать от патрульного судна «Нерпа», совершавшего регулярные рейсы вдоль левой кромки. Идея патрулирования ледовой кромки специально для этой цели выделенными судами родилась давно. Однако практически она претворилась в жизнь лишь в 1938 году. Первое патрулирование ледяной кромки было осуществлено в январе 1938 года гидрографическим судном «Мурманец» в Гренландском море при снятии с льдины Папанинской четверки. В том же году, в мае, «Мурманец» впервые патрулировал ледовую кромку сначала в Баренцевом, а затем в Карском море. С тех пор в западном районе Советской Арктики патрульное судно работает ежегодно в Баренцевом и Карском морях и отчасти в море Лаптевых. С 1940 года регулярное патрулирование ледовой кромки началось и в Восточном районе. Патрульное судно – небольшой парусно-моторный бот водоизмещением в 400-500 тонн и длиной всего в 30-35 метров. Оно направляется в Арктику ранней весной, когда море еще только-только начинает освобождаться от льдов. Проходя взад и вперед вдоль ледовой кромки, непрерывно наносит ее положение на карту. По мере продвижения кромки на север, патрульное судно вместе с ней уходит все дальше и дальше. Сейчас положение кромки может быть достаточно зафиксировано из самолета. Полученные сведения будут даже более ценными. Самолет имеет возможность заснять одновременно всю кромку на всем ее протяжении, получив как бы моментальную фотографию. Патрульное же судно, которое идет медленно вдоль кромки, дает положение равных ее частей, отличающихся по времени. Но кромка иногда быстро смещается, и этот недостаток играет существенную роль. Вместе с тем у ледового патруля есть и свои преимущества перед самолетом. Патруль, непосредственно соприкасающийся со льдами, может охарактеризовать их значительно более полнее и с большей достоверностью, чем самолет. Все свои ледовые и гидрологические наблюдения патруль регулярно 2 раза в сутки передает по радио в соответствующие штабы, в Арктический институт и Московскую оперативную группу Арктического института. Работа на патрульном судне не из легких. Его научный состав всего лишь 4-5 человек, которым часто приходится не в 3, а в 2 смены вести непрерывную вахту на мостике, наблюдая льды и в основные сроки производя метеорологические наблюдения. Эти же специалисты через каждые 30 миль должны делать замеры течения, измерять температуру воды, изучать планктоновый состав и так далее. Они же проводят на своем маленьком суденышке, чаще всего неистово качающемся, и всю предварительную камеральную обработку собранного материала, включая элементарные химические анализы образцов морской воды. Словом, работы достаточно. Добавим, что и бытовые условия из-за непрерывной качки, скученности и тесноты, отсутствия парового отопления, бани, ограниченного запаса пресной воды оставляют желать лучшего. Служба на патрульном судне требует от человека особых качеств и, прежде всего, настоящей любви к морю, к порученному делу. Только этим, а не какой-либо корыстью, объясняется, что в Арктическом институте, несмотря на трудные условия работы в патруле, создался твердый костяк патрульщиков, систематически из года в год плавающих на патрульных судах. Благодаря таким людям, как Смирнов, Демьянов, Федоров, Сычев и другие, опыт ледового патрулирования из года в год накапливался и совершенствовался. Не встречая особого сопротивления льдов, наш ледокол и сопровождаемый им караван быстро прошли Восточно-Сибирское и Чукотское моря, вышли Беринговым проливом в Берингово море и 27 августа прибыли в едва ли не самую красивую бухту на трассе Северного морского пути, в бухту Провидения. Здесь, среди других судов, мы увидели стоявшую на рейде китобойную матку Алеут. Это не только плавбаза маленьких быстроходных китобойцев, уходящих в море на промысел, но целый комбинат по обработке добытых китов. Алеут оснащен сложным оборудованием для разделки китовых туш и для полного использования китового мяса и жира. Ледокол подошел к борту Алеута за пресной водой. Ветерок тянул на нас сильный, ни с чем не сравнимый тяжелый запах, и потому страшновато было выходить на палубу. На Алеуте, точнее на его консервном заводе, много рабочих, большинство из них девушки. Естественно, что моряки ледокола проявляли повышенный интерес к соседям. Человек быстро привыкает к любым условиям, и вечером на широкой и свободной палубе Алеута гремел духовой оркестр, танцевали пары. Итак, проводка сквозного каравана Северно-морским путем завершилась в бухте Провидения. Ни одно из судов не получило во льдах никаких повреждений, хотя в западном районе им и пришлось столкнуться с тяжелыми льдами. Отсюда караван мог самостоятельно следовать на юг. Стоянку в бухте Провидения Папанин использовал для выяснения вопросов о строительстве будущего порта. Вместе с ним с утра до поздней ночи работал и Еремеев. А когда мы собрались уходить в бухту Угольную, Папанин решил оставить Еремеева в бухте Провидения для завершения начатых дел. Таким образом, мы оказались на несколько дней без начальника штаба, Однако штабная работа не прекращалась, несмотря на то, что мы ушли далеко от своего западного района. 30 августа мы вышли из бухты Провидения и направились домой на запад. Последний месяц нам посчастливилось плавать все время во льдах и по совершенно спокойному морю. От качки мы отвыкли, стали забывать о том, что все же плаваем по морю. И море не замедлило наказать нас за легкомысленную забывчивость и недопустительное понебратство. Когда мы подходили к Берингову проливу, дул свежий норд-ост. Волна приходилась ледоколу прямо по носу и потому не вызывала качки. Память человеческая коротка, и мы беззаботно улеглись спать с открытым иллюминатором. Ночью судно прошло мыс Дежнёва и, развернувшись курсом на остров Врангеля, подставило свои борта под сильный напор волн. Ледокол сразу начал стремительно переваливаться с борта на борт, причем крен его иногда превышал 45 градусов. Мы проснулись, когда от резкого крена на левый борт наш открытый иллюминатор стремительно ушел глубоко в воду. Через иллюминатор под большим давлением в каюту ударила мощная струя ледяной воды, она покатилась вдоль каюты. Одновременно на палубу в воду слетело все стоявшее и лежавшее в каюте не по-морскому. Уплыла наша одежда, разложенная на стульях и диване. Со стола свалились настольные лампы вместе с чернильницей, вместе с бумагами и книгами. Добычу подхватил пронесшийся по палубе водяной вал. Он потащил за собой чемоданы, сапоги, лежавшие под койками, кресла и складные стулья. Первым рванулся закрывать иллюминатор Драгайцев. Соскочив с верхней койки, он почти дотянулся до иллюминатора, но, не удержавшись при очередном резком крене, полетел вместе с креслом и чемоданами и с такой силой ударился о дверь, что для меня до сих пор остается загадкой, каким образом и дверь, и сам Драгайцев остались при этом невредимыми. Качка была такой стремительной, что устоять на ногах, не ухватившись руками за что-нибудь надежно неподвижное, было невозможно. Я уже сказал, что крен достигал 45 градусов, а это значит, что порой на палубе стоять можно было с тем же сомнительным успехом, что и на стене.